Система развития. Глава 1. Куда же я попал? Ты наконец-то пришел в себя. Раскрывая глаза с большим усилием, расслышал очень мелодичный женский голос. Я уже думала, что все старания пойдут на смарку. Разлепив кое-как веки и привыкнув к яркому свету, что резал глаза, смог рассмотреть девочку или скорее девушку, у которой на коленях по всей видимости лежала моя голова, а она красивая. Привет. Все, что смог выдавить из себя, засмущавшись от ее красоты, положение, в котором нахожусь, ну и большая грудь тоже к тому причастна, ведь она закрывает большую часть обзора на ее милое личико. «Хе-хе, привет!» – радостно ответила девушка, прищурив глаза и явно заулыбавшись. «Как себя чувствуешь?» – вопрос, на мой взгляд, очень неуместный. «Странно я себя чувствую, очень. А как еще можно себя чувствовать, когда, засыпая один в замкнутом на все замки доме, ты просыпаешься непонятно где и в компании непонятно кого?» Смог рассмотреть за девушкой ясное голубое небо. То есть я точно не дома. Она еще кто такая? Пусть и со столь приятной наружностью. Нигде ничего не болит. Стоит заметить, что чувствовал я себя очень хорошо. Даже слишком. Никогда не ощущал такой легкости одновременно с небывалой бодростью. И дело не в моем положении, хотя и это грело мою душу, но нет. Похоже, растерянность на моем лице сказала девушке о многом. Ну или она мои мысли умеет читать. Ха-ха-ха, вообще-то умею. Перебила она мои размышления и столкнула со своих мягких ножек. С непонятно откуда взявшимся разочарованием пришлось встать, а вот девушка этого делать не спешила. Прости меня, пожалуйста. Вместо этого ее лоб так быстро плюхнулся в пол, что я даже испугаться за нее успел. Стоп, что это еще за пол такой странный? Где я? Прости, я не хотела. Продолжала причитать девушка. Я новенькая во всех этих божественных штуках. Мне всего-то каких-то 3 миллиарда лет. И я еще только учусь делать разные крутые фишки. Тот метеорит вообще не должен был падать на твой дом. Я не хотела. Пока она продолжала неразборчиво тараторить, я еще раз внимательно осмотрелся. Вокруг была бескрайняя равнина. Ни с одной стороны я не смог рассмотреть каких-либо построек или тем более людей. Да и земля странная, а земля ли это? Скорее нет. Чем да, мягкая, но в то же время пружинитая, совсем белая, над головой чистое безоблачное небо. Хм, эта белая штука называется облаками, а мы находимся между человеческим миром и миром богов. Опять перебила мои размышления девушка, она и правда умеет читать мысли. Стоп, дошел до меня наконец смысл ее слов. Ты сказала метеорит? Ну да, опять впечатала лоб в пол и только затем ответила. Мне выдали первое задание. Спасти мир от катастрофы. А сколько гонору в голосе, задание в себя включало отклонение метеорита, летящего на Землю. Но разве ж это круто для богини просто его отклонить? Не по статусу это мелко, вот я и решила его уничтожить, но одним из условий задачи было минимизировать ущерб для Вселенной, потому я решила его разобрать, по чуть-чуть, по кирпичику, так сказать. Очевидно, что-то пошло не так, мне кажется. Или эта девушка не особо внушает доверие, а вот это было обидно, знаешь ли. Мне пришлось всю энергию потратить, чтобы тебя вернуть к жизни. Еще и в долги влезла, последнюю часть она пробурчала себе под нос, но я четко расслышал. Но да, ты прав, когда метеорит оказался совсем уже рядом с планетой, я поняла, что не успеваю, и я решила его телепортировать. Не удалось? Хе-хе-хе, еще как удалось, гордо заявила девушка. Даже грудь слегка выпятила вперед и прямо на глазах поникла. Но не туда. Да уж неудивительно. Эй, но вообще ты прав. Со мной такое часто случается. Так что было дальше? А, ну да. Опомнилась собеседница и продолжила. Решила его телепортировать. Хоть это и не так круто, как разобрать, но тоже по-божественному. Взрывать было слишком опасно, хоть он и был в разы меньше, но планета совсем рядом. Телепортация оказалась тогда отличной идеей. Но, что но? Недовольно надула щеки собеседница. Ты хоть представляешь, насколько это энергозатратно телепортировать целый метеорит? Ну ладно, не целый, но все равно он был очень большим. Затем поняла, что кричит по сути на жертву ее же действия и успокоилась. Чтобы все прошло гладко, я от души вложила энергию и переместилась вместе с этим проклятым булыжником. Будь он неладен, все равно ведь что-то пошло не так, иначе меня бы тут не было. Как понимаю, мы на небесах, а я умер. Прости, опять ее лоб прилетел в пол, даже волны пошли по этому странному облаку, да, переместить мне его удалось, но не в космос, а в параллельный мир, где была такая же Земля. «Ты что, всю мою планету разнесла?» «Не еет», — покосила взгляд девушка. «У твоего мира есть богиня-хозяйка, и, в отличие от меня, она более опытная и сильная богиня. Она быстро заметила изменение ситуации и почти успела уничтожить метеорит. Вот только то, что она не успела разобрать, приземлилась прямо на твой дом, где ты и спал в это время. Значит, я правда умер. Хотя, в высшие силы я, признаться, не верил». Девушка со всей скорбью кивнула и продолжила молчать. «И что будет дальше? Рай или ад? Нет. Обычно, после смерти, люди перерождаются в других мирах, полностью теряя память, но, так как ты погиб из-за меня, мне и поручили возместить тебе несправедливость. И тут я подумала, что, если это не неудача, а везение, ой, что-то я сильно в этом сомневаюсь. Задание мне кое-как зачли, с некоторыми вычетами. Богиня твоего мира оказалась столь великодушной, что не потребовало возмещения за неудобства. Конечно, кроме того, что я должна возместить тебе, можно ближе к сути, а то я совсем пока ничего не понимаю. Не хочешь ли ты стать моим чемпионом? Что, чемпионом? Что это вообще значит? Мне придется на тебя работать, за зарплату или как? Нет, конечно нет, тебе особо ничего делать и не придется, переживать ни о чем. Мы, боги, забираем только малюсенький излишек силы, при этом даем невероятное благословение в виде системы. Нам ведь невыгодно, чтобы чемпион потерпел поражение и погиб, с затратами на его воскрешение, извлечение души из потока душ и так далее. Это все бюрократия, вряд ли такое тебе интересно. А насчет цены, чтобы тебе было более понятно, поясню на примере. Чтобы развиться на 9 единиц энергии, тебе нужно будет присесть не 9 раз, а 10. Этот 10-й раз будет во славу твоей богини, так сказать. И так во всем. Но как я уже и сказала, ты этого даже и не заметишь. В остальном же мир, в который ты направишься, будет полностью в твоем распоряжении. И я, знаешь ли, о твоем развитии позаботилась заранее. Подошла к одной очень высокопоставленной богине, пока твоя душа восстанавливалась, и сторговалась с ней на очень крутую систему. Супер-пресупер. Лучшая из лучших. Новинка на сегодняшний день. Тайная разработка. Пришлось немного залезть в долги. Но как только ты захватишь свой первый мир, мы сразу пойдем в плюс и возможно даже получим доступ к магазину чемпионов. А там покорение пойдет по щелчку пальца, только успевая перерождаться. С одной стороны, это все так заманчиво, но с другой, осмотрел эту нелепую девушку скептическим взглядом, но мысли постарался удержать от лишних комментариев, она их прочитать можем, а что мне собственно терять? Про попаданцев я уже 100 раз слышал, а литературы перечитал. Что и не счесть, дают, бери, а не нос вороти, согласен, что от меня требуется, устного согласия более чем достаточно, вот, протянула в мою сторону руку с какой-то черной таблеткой, проглоти это, и еще кое-что, чуть не забыла, в какой мир ты хотел бы попасть, хоть тебе и попалась молодая неопытная богиня, правила гласят, что первым мир чемпион выбирает сам, по своей воле. В конце концов, мы, боги, и можем создать еще один параллельный мир. Вселенная бесконечна, ничего из-за этого не случится. Но, пожалуйста, старайся по возможности обходиться без смертей, насколько это позволит ситуация. Ты теперь в курсе, что смерть – это не конец, но нормы морали никто не отменял. Да и нестабильные миры опасны и все такое, кого-то передразнила девушка, исказив голос и махнула рукой, я эти лекции все проспала. Нудятина полная. Но лучше тебе избегать массовых геноцидов, в конце концов ты чемпион богини, должен быть примером для других. Некрасиво будет выглядеть такая вот оказия с зачисткой своего же мира. Что со мной происходит? Слушая девушку, немного расслабился и не сразу заметил, что все мое тело начало становиться прозрачным и в груди зародилась паника. Ой, забыла, процесс уже начался. Встав наконец с пола, она приблизилась в упор ко мне, и начала передо мной быстро махать руками. А эти самые руки засветились ярким белым светом. Та таблетка, что я тебе дала, это материализованная система. Проверить ее я не успела, но она должна быть очень сильной. Ведь та богиня, что мне ее продала, очень сильная. Она одна из первейших. Правда, все ее почему-то сторонятся, но это не имеет значения. Она очень милая и вообще скинула мне чуть ли не полцены. Странно все это, промелькнула у меня мысль. Но волновало сейчас меня куда больше мое растворяющееся в воздухе тело. Ой, не кипишуй, все будет нормально, система рабочая. Так, стоп, ты мне так и не сказал, в какой хочешь мир. А то твоя душа уже почти готова к отправке, а куда, мы еще не решили. У меня есть небольшой уточняющий вопрос. Да, только успел я подумать, как девушка ответила. Ты можешь выбрать абсолютно любой мир, хоть вернуться в свой старый, но уже не собой, а кем-то другим. Или же в мир девятимерных слизей осьминогов, ао, они такие лапули. И зови меня Акварелла или просто Аква, мне и так нравится. Я хотел бы попасть в мир ДХД, демонов старшей школы. Там, где Риас Акина и Ии, пришла моя очередь отводить глаза. Ну а что, если мне предоставляется второй шанс? Да это довольно детская мечта собрать себе гарем красоток, но почему бы и не попробовать, раз уж я точно знаю, что могу. Ой, да не стесняйся ты так, думаешь ты первый чемпион во вселенной, который думает только своим прибором. Это нормальное желание для новичков, скажу по секрету, не только для парней. Да и никаких противоречий я не вижу, демоны так демоны. Развлекись там как следует, но и про главную задачу не забывай. Ты должен стать самым сильным и возглавить мир. Уничтожение даже не рассматривается. Неохота мне еще раз по попе получать. Пока Аква продолжала говорить, мое тело становилось все прозрачнее и, в какой-то момент, сознание начало затухать. Скорее всего, она рассчитывала, что последнюю часть я не услышал. Но я все еще цеплялся за остатки сознания, думая, куда же я угодил. Стать чемпионом богини? Да, такой шанс даже раз в жизни вряд ли каждому дается, пусть моя богиня и не самая ответственная на первый взгляд. Но отказываться было той еще глупостью, надеюсь только, что она не втянет меня в какую-нибудь передрягу. Ух, выдохнула девушка, стирая капельки пота со лба, перестав бодро жестикулировать руками. Он уже должен был попасть в свой новый мир. Надеюсь, я ничего опять не перепутала и не забыла, как же стыдно, что из-за меня он помер. Мир демонов старшей школы, хе-хе, мой первый чемпион, тот еще проходимец. Гарем себе захотел, хе-хе-хе. Ничего, пускай побалуется. Поначалу все они такие, захватят парочку миров и успокоятся. Мир гаремов, как ты и хотел, девушек, желающих тебя захомутать будет очень много. Перед глазами богини начали всплывать надписи. Необходимое количество энергии предоставлено. Подключение системы развития к герою. Подключение прошло успешно. Настройка энергетического канала между богиней и ее чемпионом. Настройка завершена успешно. Система функционирует на 100%. Адаптация системы под мир носителя, поиск в базе данных мира опознан. Адаптация системы и организма пользователя под мир с кодовым названием Анепиицы. Адаптация завершена успешно. Контрольная проверка. Все системы функционируют в штатном режиме. Процесс подключения завершен успешно. Консоль наблюдения доступна к вашим услугам. Стоп, схватилась двумя руками за голову девушка, с надеждой перечитывая строчки лога. Что же я натворила? Глава 2. Канон, где же ты? Тушься, дорогая, осталось совсем чуть-чуть. Держал за руку свою жену, довольно высокий мужчина-брюнет, с лохматой шевелюрой, чуть более 2 метров ростом. Хотя для мира, где есть великаны в 50 метров, какие-то 2 метра, совсем мелочь. Сейчас не об этом. Мужчина крепко держал за руку жену, пусть иногда и морщился от того, как его любимая чуть ли не до хруста костей сдавливала его руку. «Давай, дорогая, ты сможешь». Погладил ее по черным, словно ночь, волосам, мягко проговаривая. «А-а». В последнем рывке напряглась всем телом женщина, рожая в мир маленький комок новой жизни, был ей ответом детский плач на всю ю-ю-ю палату. «У-у-а-а-а-а». «Поздравляю», улыбнулась врач, показывая совсем еще малютку паре. «У вас мальчик», а кричит то как, улыбнулся муж любимой жене и получил усталую, но очень теплую улыбку в ответ. «Наверное, вся деревня сейчас слышит, что у нас в семье пополнение. Первое мое пробуждение в новом мире было очень болезненным. Все тело сводило болью так, что хотелось быстрее вновь провалиться в забытье. Но, в то же время, я ощущал странную прохладу, будто из теплой кровати выперли на мороз. Не знаю, слышал ли кто-то, но орал я благим матом. Чемпион Акварелы, вас приветствует божественная система развития. Для получения информации используйте мысленную команду инфо. И, похоже, я вырубился от мгновенно накатившей на меня усталости. Новорожденное тело не особо выносливое, как оказалось. Пришел в себя, скорее всего, в кроватке. Потому что со всех сторон, кроме верха, меня окружали решетки. Вряд ли только что родившегося ребенка посадили в тюрьму. Логичный вывод, я в кроватке. Выживаемость, уровень 2. Еще какое-то сообщение от системы, как там было написано. Использовать мысли на команду инфо кажется. Система развития, инфо, имя пользователя, уровень, раса, человек, пол, мужской, очки здоровья, ОС, 2, сила выносливость, очки маны, ограничение мира, энергия жизни, 4, сила плюс ловкость, выносливость, энергия души, 10, привлекательность плюс интеллект, удача, сила, 2, ловкость, 2, выносливость, 1, привлекательность, 3, интеллект, 2, удача, 2, навыки, языки, способность распознавать и понимать значение письменности и речи. Система распознает и переводит для вас все известные языки. Выживаемость, способность к выживанию, 2 уровень, имени нет, что ожидаемо, родители просто не решили пока, как меня назвать. Характеристики и навыки мизерные, что логично. Какие-то виды энергии, для попаданца вполне себе стандартный набор. Раса, человек, это не супер. Идеально было бы переродиться демоном или ангелом, на худой конец любым представителем сверхъестественного мира. Хотя, в этом тоже могут быть плюсы, только у людей или полулюдей могут быть священные механизмы. У меня такого не наблюдаю, но он же может не отображается. Да, а как я могу это узнать? Тишина. Подсказок от системы не будет, жаль. Время есть, разберусь. Однако, меня кое-что смущает. Демона. При первом пробуждении, по всей видимости, при родах, меня насторожил потолок, который точно был деревянным. Теперь еще и маны нет. Неужели я переродился с Эйраргом? Хотя нет, бред. Не мог же папаша вычислить у меня отсутствие маны еще до рождения и уже нас спихнуть в глушь. Нет, все это не вяжется с тем, что я человек. Да и при родах он был и радовался моему появлению на свет. Страа-Анна это АО. Опять усталость. Даже думать тяжело АО. Дорогая. Он проснулся. Хе-хе. Так внимательно на меня смотрит. Ну что, щегол, поздравляю. У тебя попаданец родился. Если мама будет красивой, 100 пудов у тебя ее отобью. Что услышал отец? Агу-агу-агу. Хе-хе-хе. Любимая, он улыбается и, наверное, что-то говорит агу-агу тебе. Вот и хорошо, что ты пока меня не понимаешь. Не умеешь говориться на детском. Твои проблемы. Что опять услышал отец? Агу-агу-агу. Агу-агу-агу. Не нужно его дразнить. Лучше дай его мне. Может он хочет кушать? Ух ты мой хороший. Подхватил мужик меня на руки и куда-то понес. Картинки перед глазами сменялись так быстро, что я не успевал их анализировать. Ух ты мой сладкий, так бы тебя всего и съел. Да только сюсюканье от взрослого мужика мне не хватало. Давай уже меня скорее в руки моей красавицы мамочки, а то чую я, что вот-вот опять вырублюсь, глаза уже сами закрываются. Иди к маме на ручки и не слушай эти глупости. Ты ведь у нас, в отличие от отца, серьезный мужчина, конечно. Что услышала мать? Агу-агу-агу. Моему взору предстала очень приятная молодая женщина, на вид лет 20. И это точно не мисс Лабайл, мать Сейрарга, а то я уже напридумывал себе всякого. Точно не мать Иссе, хотя некоторое с ней сходство наблюдается, может я двоюродный брат Хёда? Похоже я родился кем-то, кто не фигурировал в каноне. Ладно, не сейчас же мне все это разгребать, бодрствовать долго не могу. Не то что передвигаться. Больше деталей я выясню в будущем, а сейчас могу точно сказать лишь одно. Готовься, папуя, к неравному бою за сердце моей новой мамули. Ха-ха-ха. Как он странно улыбается, перед провалом в сон услышал от отца. Следующее мое пробуждение произошло ночью. Создавать лишнего шума не стал. Разум у меня не детский. Чего тогда орать? Попялился в потолок, обдумывая свои новые возможности, их развитие и способы получения новых. Вот бы у системы была справка. Еще раз пересмотрел инфо, обдумывая, где именно я оказался, насколько далеко от канонических событий я могу быть и отключился. Еще парочка неудачных пробуждений и я оказался в объятиях моей новой мамы перед огромной оголенной грудью и ее розовым сосочком. И тут я решил кое-что провернуть, не просто есть, а попытаться доставить маме удовольствие. Смогу ли я получить навык, связанный с этим делом, или же нет? Хуже то не будет. Что я теряю? Они не догадаются, что я тут проворачиваю. Я ж младенец. Аум. Лицо мамы скривилось в гримасе боли. Что случилось? Раздался рядом голос моего папаши. Укусил проказник. Ее мягкая рука погладила меня по голове. Не спеши. Кушай спокойнее, сыночек. Никто не отберет. Слова мамы я слышал вполуха, потому что перед глазами появилось то, что завладело всем моим вниманием. Открыт новый навык. Любовные игры. Класс навыков. связанный с сексуальными удовольствиями, уровень 1. Что? Удивленный голос мамы вернул меня к реальности. Уже наелся, тут я понял, что даже губы мои перестали двигаться, что поспешил исправить. А нет, еще кушает. Все настолько просто, сделал что-то, и вот тебе навык, выходит, это и правда какая-то супер-пресупер-система. Не зря Аква из-за нее влезла в долги. Теперь стоит попробовать развить этот навык. Аум. Опять укусил. Тише-тише, сынок. Только действовать нужно осторожнее. Странно, я же не хотел ее кусать. Да и с грудью я уже не первый раз встречаюсь. Что-то тут не так. Еще час пытался действовать аккуратно и качаться, но выходило паршиво. Сообщение от системы я получил, но... Любовные игры, уровень 2. Меня не покидает мысль, что делаю что-то не так. Ладно, не будем мучить маму. А то еще будет моя кормежка ассоциироваться у нее с болью. Вот поели, можно и поспать. Глава 3. Детство закончилось. Следующий год был словно рай на земле. Ну а чего удивляться, когда все, что от тебя требуется, есть спать и большую женскую грудь сосать. Причем первое и третье одновременно. Как еще это можно назвать? Ни проблем, ни забот, чем не рай. Кто не желал вновь стать ребенком? Еще несколько раз пытался раскачать навык на груди новой мамы. Неудачно, и бросил эту затею. Пришел к заключению, что для системы не имеет значения, какой у меня есть опыт и воспоминания из прошлой жизни. Раз навык второго уровня, не пятого или десятого, или максимального, то и действия мои на второй уровень, что приносит только боль, а не удовольствие. Но плюс один уровень я выбил. Любовные игры, уровень 3. Второй мой навык удивлял куда больше. Выживаемость, уровень 5. Умышленно я ничего не делал, как упоминал ранее, только из-за того, что я быстро росту, в силу своего младенческого возраста, навык идет вверх как на дрожжах, круто, наверное, я ж толком не знаю, что он дает, себя еще не ранил, даже ходить не пробовал. В этом, кстати, еще одна моя появившаяся проблема, в прошлой жизни у меня не было детей, опыта их роста у меня нет, во сколько дети начинают ходить, говорить и тому подобные вещи, не имею и малейшего понятия. Поисковика под рукой нет, а жаль. Ходить научился примерно через 2 месяца с дня рождения, вот только научиться ходить в 2 месяца, слишком рано, даже я это понимаю. Прикидываюсь неумеющим, говорить тоже умею, но тоже помалкиваю. Решил еще месяц или 2 поползать и научусь ходить. Частично удалось выяснить, где нахожусь. Точнее, это только догадки, что сейчас я где-то в провинциальной части Японии. Первый довод, моя мама... которая уж слишком похожа на мать из Сиахёда. Второй довод, события канона DXD проходили именно в Японии. Не могло же попаданца забросить куда-то слишком далеко от тех мест. Третий и самый главный довод, это вид возле нашего дома. Если на улице хорошая погода, мама, которая сидит со мной постоянно, частенько выносит меня подышать свежим воздухом. Не понимаю, с чего в доме он будет грязным в таком-то месте. Отец же появляется дома только к вечеру, но не сегодня. Примерно час назад, отец прибежал домой сильно запыхавшийся, глаза перепуганные, и чуть ли не в приказном порядке сказал нам запереться и никому не открывать. Объяснений он никаких не дал и убежал, а мы так и сидим, трясемся, я в своей кроватке, а мама перемещается по дому и проверяет окна. Что вообще может случиться с нами в Японии? Перепугал до чертиков, ей-богу. Бух! Раздался громкий удар, но что это было, могу только догадываться. Моя кроватка находится в другой комнате, а звук был из прихожей. Возможно, это была входная дверь. С той стороны начали были какие-то копошения. Через 5 минут раздался мамин громкий крик и тишина. Что происходит? Я уже серьезно раздумывал встать и пойти проверить. Ничего не понимаю, и это жуть как пугает. Пусть родители и узнают, что умею ходить. Сейчас меня это мало заботит. Нет, сидеть точно не вариант. Только успел подняться, как дверь резко открылась, ударившись о стену, и в комнату вошел высокий, пузатый, заросший как дикарь страшила. Из одежды на этом пугале было порванное подобие майки, такие же дырявые штаны он натягивал свободной рукой, а во второй руке была сабля, все лезвие было в красных жидких пятнах, которые стекали на пол. Че за херня? Эмоции нахлынули такой волной, что я даже и не подумал о конспирации, заорав в голос. Гу-хе-ху-хе-ху. Мерзко заржал мужик, после минуты тупого осматривания меня. А не маловат ты, чтобы материться? Фью. Плюнул прямо на пол, подошел к кроватке и потащил на улицу, предварительно стукнув меня по голове кулаком, и я осел обратно, за тебя мы неплохо деньжат можем отхватить». Этот страшило вытащил мою кроватку в прихожую, и я застыл от ужаса. На полу, в луже крови лежала мама. Ее лицо было белым, как у смерти, а безжизненные глаза уставились в стену. Все платье было разорвано. Что все это значит? Где я? Это точно ДХД? Какого хера происходит? Паника накрыла с головой, но второй раз орать я не стал. Обхватив колени руками, я прислонился к дальней стенке решетки и пытался упорядочить мысли и унять дрожь. Этот монстр убил маму и в любой момент может убить меня. Паники прибавила еще и милая пара соседей, что частенько заглядывали к нам на чай, но сейчас они вместе, лежали прямо на пути нашего следования, в огромной луже крови, мертвые. Минуты тянулись словно часы, ужас захлестнул с головой, мысли путались. «Что со мной будет?» «Боаос!» – заорал мужик во всю глотку и одернул меня в реальность. «Смотри, чей я нашел!» Этот самый босс выглядел тот в точь, как и упырь, что меня волок, только на голову или две выше своего подчиненного и сейчас сидел прямо на горе из безжизненных тел. «Что это за нелюди и где я оказался?» «Чего?» – окинул меня взглядом он. «Младенец, нахер он нам сдался?» «Тфу!» – ебанулся головой, «прибей его и выкинь в канаву, босс!» Продолжал радостно причитать упырь поменьше. Я слышал, на Гранд Лайн за него можно выручить неплохие. Ха-а. Босс резко сорвался с места и врезал подчиненному прямо в живот так сильно, что тот осел на месте кашляя. Ты, блядь, смеешь ослушаться на моего приказа? Сплюнул еще раз бугай покрупнее. Это сраный младенец, а там нужны дети старше 5 лет. Тупое ничтожество. Еще и переться на Гранд Лайн ради пары миллионов? Ублюдок, делай на что тебе говорят и не пытайся думать, не твое это, сука. Скинь его в канаву и тащи барахло на корабль. Я тебе сколько времени давал? 5 минут, а тебя не было полчаса. Дозорные могут появиться с минуты на минуту. Но кхе-кху, еле поднялся громила поменьше. Босс, да ты послушай, кху-кху, этот пацан уже умеет разга. Шиган, а-а-а, сору, шиган, шиган, ранкяку, а-а-а, вопили бандиты вокруг. А прямо передо мной появился парень с длинными черными волосами и занесенной рукой. «Ши, стой!» Раздался женский голос, и рядом с парнем появилась девушка, держащая парня за руку. «Это ведь ребенок!» «И что?» – возразил парень, состроив кислую мину. «Нам приказали устранить всех!» «Устранить всех пиратов!» – ответила девушка. «Ты же не глухой?» От этой фразы лицо парня скривилось еще сильнее. «Пираты хотели его продать, значит, он точно не их отпрыск. А значит, и не наша цель. И что ты предлагаешь? Переквалифицироваться из агентов в няньки?» В этот момент рядом со спорящей парочкой появится третий, но не проронил ни слова. Светло-коричневые завивающиеся волосы, обычное лицо и нос, длинный квадратный нос, это же и черноволосая девушка, дошло до меня только сейчас. И Гранд Лайн. Я в мире, а не пьяница. Я предлагаю спросить у учителя. Парень хмыкнул и отошел в сторону, а девушка достала из внутреннего кармана улитку и использовала ее как телефон, кому-то позвонив. Расслышал гудки из этой штуки. Это точно они пьяцы, никаких сомнений. Но ведь я просил ДХД надули. Алло, учитель, да, задание мы выполнили, но... Девушка вкратце пересказала, что пиратов устранили их главаря кровавого пьянчугу. Видимо, это его кличка. А затем меня вернули в море паники, заявив, что выживших нет, кроме ребенка, и что с ним делать. Поняла, хорошо, будет исполнено. Каков приказ? Подал голос длинноносый. Доставить ребенка на ближайший корабль дозорных. Сама создала себе проблему. Сору. Еще раз хмыкнул черноволосый кудрявый парень и исчез. Сору. Вслед за ним исчез носастый. Девушка взяла меня на руки и двинулась за ними. Сору. Очень быстро двинулась, потому что ветер пробирал меня до нитки, а окружение рассмотреть не могу. В глазах все расплывается, настолько мы быстро передвигались. Не знаю, трясся я из-за холода или событий, которые только что пережил, но это край. Из-за этой тупой богини я чуть не погиб через год после рождения. А если бы меня продали, кому и куда? Даже представить страшно, а не пьется жуткий и кровавый мир. Теперь понятно, почему у меня нет маны, откуда она возьмется в мире без магии. И жил я не в Японии, как предположил, а на каком-то мирном острове. И упыри, те бандиты, положившие глаз на мирную деревню, быстрый способ наживы. Мама мертва, отец наверняка тоже, думаю, он участвовал в защите, а утром прибегал потому, что корабль пиратов заметили еще на подходе, как хочется материться и орать. Довольно быстро меня доставили на корабль дозорных. Морской дозор, аналог местной полиции, защищающий граждан, следящий за выполнением законов и гоняющийся за пиратами. Больше деталей не знаю, да и не особо этой организацией интересовался в прошлой жизни, хорошо хоть аниме смотрел. Это жуть. Передали меня в руки парню лет 20 в форме, лицо которого я видел в первый раз, а вот ту троицу я вспомнил, Роб Луччи, Калифа и Каку. Эти ребята появились в арке Water 7 как секретные агенты мирового правительства Cypherpol 9CP9. Учитывая их детский возраст, я попал примерно в начало канона. Отнесли меня в каюту, где и провел всю поездку. Кормить меня пытались жидкой кашей и супом, но мне было не до еды, события прошедшего дня все еще гудели в голове. Ехали сколько не знаю, в каюте постоянно горели свечи, смены времени суток не мог уловить. И высадили на острове, передав в руки круглой женщине за 40. Не знаю, было мне столь паршиво из-за родителей или дело в испуге, а может это вина детского тела. Как только оказался один в кроватке, местного аналога сиротского приюта, я рыдал. Долго даже попытавшись усилием воли подавить слезы, не вышло. Мне было очень плохо и через слезы это из меня выходило. Дни летели как в тумане, а я все никак не мог собраться с мыслями. Паника медленно, но верно отходила, жизнь стала такой же, как и была раньше, ешь, спи и все. Вот только теперь это не так, как я могу вернуться к той же жизни, зная, что она может закончиться в любой момент. Это мир, а не пицца. Насколько помню, здесь нет ограничения на развитие, значит нужно развиваться. Не через неделю, не завтра, не после обеда, а прямо сейчас. Встал на ноги и начал приседать, пока не устал, а устал я быстро, я же в теле ребенка. Сделал несколько подходов, получил сообщение, выживаемость, уровень 6, и лег спать из-за сильной усталости. Разбудила меня та самая женщина, что забрала от дозорных, а рядом с ней стояла другая, явно моложе, со стройной приятной глазу фигурой и большой грудью. В ее руках я сразу и оказался у оголенной груди, а ее сосок уперся мне в рот, тряся губы. Видимо, то, что я ничего не ел ранее, натолкнуло воспитателей на мысль, что только так на данный момент я приучен питаться. Но не ел я совсем по другой причине, а сейчас и сам ощутил пустоту своего живота и с радостью присосался к предложенному лакомству. Сначала решил утолить накативший голод. Сильный период без еды тому виной или же моих занятий, не знаю, но присосался надежно и в скором времени уже сосал вторую грудь женщины, опустошив первую. К тому времени мой голод был практически удален, потому решил качать навык. Ну а чего нет, это не моя мама. Понятия не имею, кто она. Тем более, что плохого я ничего не собираюсь делать. Да поначалу это будет неприятно, а потом она только спасибо мне скажет. Аум! Воскликнула женщина, что меня кормила. Что случилось? Крупная женщина все это время наблюдала, как я наконец-то ем. Похоже, ей прилетит, если со мной что-то случится, иначе объяснить ее возню вокруг меня не могу. Вон, даже кормилицу мне нашли. Укусил. Хотя до этого ел спокойно. Может, поел? Нет. Помотала головой в ответ и погладила меня по голове. Зажал намертво и сосет. Аум, проказник, ешь спокойнее. Ну и хорошо, кивнула женщина. Развернулась и пошла на выход из комнаты. Нужно заняться другими делами. Закончишь, зайди ко мне. Храй, тише, тише, никто у тебя ее не отберет. Продолжала она мягко меня поглаживать. Да, зайду. Девушка так и продолжила получать от меня не самые приятные ощущения. Но что поделать, навыки сами не раскачаются. Я попал не в ламповый ДХД, где сила падает прямо из воздуха, где есть сильные существа вроде Сазикса и Азазеля, которые прикроют зад, если что. Здесь моя жизнь может закончиться даже от того, что я неправильно на кого-то посмотрел. До тех пор, пока я слаб. Сегодня у Эфтера день рождения, поэтому внеплановое. Читайте на здоровье. Глава 4. Вступительный экзамен. Вновь я покидаю место, которое начал считать домом, хотя, скорее, очень удобным местом жительства. Прошло 5 лет с ужасного происшествия, что лишило меня родителей, но с того дня многое изменилось. В свои 6 лет по силе я на уровне, а то и выше взрослого человека. Инфа. Система развития. Инфа. Имя пользователя. Максим. Уровень. Раса. Человек. Пол. Мужской. Очки здоровья. ОС. 40. СВ. Очки маны. ОМ. Ограничение мира. Энергия жизни. 85, с плюс Л, В, энергия души, 48, П плюс И, У, сила, 2,8, ловкость, 2,9, выносливость, 1,5, привлекательность, 3,7, интеллект, 2,5, удача, 2,4, навыки, языки, Выживаемость. 21 уровень любовные игры. 16 уровень. Анализ. Способность считывать характеристики окружающих людей. Радиус 50 метров. 11 уровень. Изменений произошло много, но начнем по порядку. С имени, которое я сам себе и выбрал. С моего переезда в местный аналог приюта, дни летели незаметно. Если я не ел и не тренировался, то спал. Три занятия заполнили все мое время. Собственно, в приюте больше и нечего было делать годовалому ребенку. Приютом оказалась вся территория не самого большого острова в океане Саутблю. На территории острова находилось всего 4 основных объекта, сад и огород, куда отправляли работать провинившихся детей старше 6 лет. Даже не знаю, наказание это или же поощрение, на острове делать было нечего. Совсем небольшой поселок из 20 домов. Жили в нем работники приюта, их семьи и охрана из 10 дозорных, круглосуточно патрулирующих остров по периметру. Рядом располагался склад, где хранились продукты, выращенные на острове, а также то, что каждую неделю привозил корабль дозорных, меняя патрульных. Может, мне только показалось, но для них наш остров был чем-то вроде наказания. И последним пунктом некое подобие бараков, где располагались дети. Здание было огромным, потому места хватало всем. Та комната, в которой меня поселили, так и оставалась только моей до тех пор, пока не пришли люди в черных костюмах. Из комнаты, до 4 лет, практически не выбирался, чтобы случайно не создать лишних подозрений. Да и причин выбираться не было. Тренироваться я мог и в комнате, а вот с умением говорить вышло не очень. Чтобы не заговорить слишком рано или слишком поздно, я решил молчать. А что, ситуация, через которую мне пришлось пройти, вполне могла оставить травму, из-за которой ребенок может замкнуться в себе. Очень сильно сомневаюсь, что мой случай здесь будет хоть сколько-то уникален. Сиротами в мире анепиецы очень редко становятся, не проходя через все прелести мира, сплошь кишащего пиратами. Помалкивал я, помалкивал, а имени у меня не было. Если в этом мире и есть документы, то далеко не у всех. И нянечка, именно ею была та крупная женщина, что приняла меня от дозорных, заметив мое более-менее сформировавшееся сознание, начала предлагать имена при каждом своем визите. Насколько у нее хорошо было с фантазией, настолько же плохо было со вкусом. Акселий, Валлимом, Шипсхед, или совсем что-то несуразное вроде Делакуаха. От таких имен хотелось выть на луну. Однажды мы с этой женщиной оказались на улице, уже не помню по каким делам, а рядом играли дети. Максим, Максим, стой, Максим. Пронеслась перед нами толпа детей, а мой взгляд загорелся, впиваясь в женщину. Нравится имя Максим? Скептически глянула нянечка, а я во всю силу замотал головой. Нет, мне не нравится, подумаем еще. После того дня на другие ее имена отзываться перестал. Лучше уж быть Максимом, чем каким-нибудь эпоидом. Максим вполне обычное имя, для моего прошло мира уж точно. Меня оно более чем устраивало, особенно зная другие варианты. Физические характеристики возросли по понятным причинам, тренировки, тренировки и еще раз тренировки. До 4 лет занимался только в комнате, после 4 выходил бегать. Разве что проблемой было недостаточное питание на такие нагрузки. Потому я худоват для своих 6 лет, но и выгляжу я старше своего официального возраста. Иногда спасала та самая женщина, которой поручили выкармливать меня по прибытии. Поначалу она меня, кажется, ненавидела, периодически пропуская кормежки, но как только навык перестал приносить боль, все изменилось. До сих пор она тайком пробиралась в мою комнату и кормила, хотя бы раз в неделю. Понятно, что никаких нелепых оргазмов от сосания груди она не получала, но это было приятно и расслабляюще, и она пристрастилась. Когда меня привезли, женщина была только после родов и освобождена от работы с детьми, но, чтобы не лишаться выплат, стала моей кормилицей. 2 года назад она забеременела 2-м ребенком, и что-то мне подсказывает, есть в этом и моя вина, пусть и косвенно, надеюсь, косвенно. Новую способность анализ открыл довольно просто, попытался выполнить команду инфа к другим. Сначала к нянечке, и это ничего не дало, затем к моей кормилице, и тоже ничего. В 3-й раз был ребенок, играющий на улице, и это дало результат, перед глазами появилось его имя и сообщение о новой способности. Вот только раскачать ее оказалось той еще проблемой. Чтобы способность развивалась, нужно, во-первых, применять ее к новому человеку. Если применять ее к ранее анализированному, никакого опыта не получаю. Даже если его характеристики изменились, проверял и не раз. Во-вторых, это должен быть кто-то, кого я могу проанализировать. Если точнее, то минимальный порог – это считывание атрибутов, сила, ловкость и так далее. И на острове-приюте такие люди не осталось. Полгода назад я слонялся по городку работников и там нашел парочку мужчин, ранее мною непроверенных, и остались только дозорные, сменяемые раз в неделю. Вот только среди них было очень мало таких слабаков, которых я мог считывать. 5 дней назад в приют по расписанию приплыл корабль. Пополнить припасы, сменить дозорных. Вот только в этот раз знак на корабле был другой. С корабля спустились мужчины в костюмах и приступили к отбору детей на вид старше 5 лет. Обещали светлое будущее, силу отомстить за погибших родственников, ну и конечно же достаток. Так большая часть приюта и оказалась на корабле. Среди них был и я. А что было ловить в приюте? Оставаться там до выпуска с последующим трудоустройством на месте? Это противоречит как моей цели, так и желаниям. Бежать? Куда? У меня нулевые знания как в навигации, так и в географии этого мира. Про 4 океана и разделяющие их 5-й Grand Line, Grand Line, я знаю, но этого точно мало, а тут подвернулся хоть и небольшой, но шанс стать сильнее. Причин отказываться я не видел. Плывем мы куда-то уже 3 дня. На горизонте остров, закричал один из людей в черном с мачты. Я так в шутку зову костюмов, что нас забрали. Пункт назначения в поле зрения. Еще раз прокричал мужик и спустился на палубу, помогая другим его коллегам строить нас в шеренгу по 2. Как корабль подошел к острову, нам приказали спускаться, а на самом острове уже была просто невообразимая куча людей, весь берег был усыпан людьми настолько, что буквально не было видно самого берега. Причем среди них были и дети вроде нас, и дети постарше, примерно 10 лет, подростки лет 15 и совсем уже не дети, а взрослые парни и девушки 18-20 лет. Корабль высадил всех, пополнив толпу и уплыл. Следом приплыл другой, с такими же парусами, затем еще и еще. До вечера на острове побывало больше 10 кораблей, и это, не учитывая тех людей, что уже были здесь до нашего прибытия. Когда же солнце начало медленно двигаться к закату, вся толпа начала гудеть, но это быстро было пресечено 3 мужчинами, что возникли прямо из ниоткуда. 2 из них, словно телохранители, стояли чуть сзади мужчины спереди, которого я точно знаю. Это Бруно из ЦП-9. Приветствую, претенденты. Пролетев над всеми и зависнув в воздухе, он мгновенно привлек всеобщее внимание. Наступила гробовая тишина. Меня зовут Бруно. И я агент на службе у мирового правительства из Сейферпол. Меня пригласили для некоторой демонстрации способностей, которых вы сможете достичь, если пройдете все обучения. Про миллионы белли, это валюта местного мира, и высокий статус рассказывать не вижу смысла. На службе у мирового правительства вы получите все это в предостаточном объеме и не будете ни в чем нуждаться. Но самое главное, что вы получите, сила. И, кстати, я не фруктовик. Все это время он парил в воздухе, иногда резко дергая ногами. Сейчас же он рванул в море, окунулся, затем проплыл кружок и, выпрыгнув из воды, приземлился рядом с 2 пиджаками, что его сопровождали. Это одна из способностей, которыми вы сможете овладеть, став сверхлюдьми. Стоя на берегу, он кивнул, и один из сопровождающих достал меч, полоснул с размаху рогатого прямо по груди. Только вместо раны на всю грудь мы увидели меч, развалившийся на осколки. «Тыткой!» — воскликнул Бруно. «Сору!» Исчез он из поля зрения настолько быстро, уверен, никто не смог этого разглядеть, ведь даже мне не удалось, а по оценкам только самые старшие по силе примерно на моем уровне. «Вот он!» — крикнул кто-то из толпы, указывая в сторону. Бруно стоял недалеко от огромного дерева, где-то в 5 метрах. Невероятная скорость, способность делать тело прочным, словно сталь, или даже летать. «Все, что я продемонстрировал, при желании сможете и вы, Ранкяку». Сделал он на месте резкий взмах ногой, и дерево жалобно заскрипело, крона пошатнулась и, ускоряясь, грохнулась на землю, а оставшаяся часть ствола была ровненько срезана по диагонали. Ребята, что стояли ближе всего, рванули на это посмотреть, но все и так было четко видно из-за очень хорошо выбранного места, отлично просматривающегося со всех сторон. От демонстрации перейдем к испытанию, времени у вас совсем немного. Спокойно проговорил рогатый, посмотрев на медленно двигающееся к закату солнце, а ребята в большинстве своем, раскрыв рты, пялились на этого странного человека. Мне очень сложно называть его человеком, учитывая продемонстрированное. На другом конце острова находится тренировочный комплекс, где и будет проходить обучение. Кто не доберется до ворот комплекса к закату, испытание не проходит. Весь табун мгновенно пришел в себя, и от топота начала дрожать земля. И еще кое-что. Количество мест в комплексе ограничено, поспешите. Буднично проговорил рогатый, а толпа огромной массой помчалась вперед. Началась давка. После демонстрации, в толпе не осталось своих и чужих, все хотели заполучить увиденное лишь для себя. Остров большой, успел это отметить еще на корабле, что вез нас сюда. Больше чем приютский, его я оббегал по краю за 2 часа в тренировочном темпе, здесь же нужно пробежать только половину, плюс можно выложиться. Проанализировав полученные данные, двинулся в обратную сторону, к берегу. Первым делом нужно покинуть эту давку. Со всех сторон начали доноситься крики о помощи, возгласы боли и даже хрипение. Первые жертвы появились спустя каких-то 2 минуты. Пойти в обход решился не только я. Выбравшись на берег, встретил еще 10 человек, все они были старше. Выбранный мною план рискованный, особенно для тех, кто не был уверен в своих силах, а толпа сдвинулась лишь на 100 метров, оставляя за собой несколько безжизненных тел. Жуткое задание. Еще меня насторожили слова, сказанные рогатым. Он сказал, что у вас мало времени, у нас, ни у них, ни на испытание мало времени. Что бы это ни значило, я должен пройти в эти ворота вовремя. Не теряя драгоценных секунд, рванул направо, по той стороне, где проплывал наш корабль. Всю ту часть я не видел, потому что заметил бы комплекс, о котором говорил рогатый, но, насколько помню, там берег был заросший травой, значит, есть почва, по песку бежать не придется. Рванул на максимальной скорости, чтобы оторваться. Не нравятся мне взгляды этих умников. Трое побежало за мной, 7 налево. Полчаса, полет нормальный, то есть бег нормальный. От тех ребятишек я оторвался, и догонять меня никто не спешил. Немного устал, но сил хватит еще на рывок или 2. Выкладываться по полной не спешил по понятным причинам. Несколько раз пришлось продираться через заросли, но в целом, о выборе пути не пожалел. Единственное, что меня смущает, запах. Пусть и слабый, но я четко почувствовал запах свежей выпечки. Это же ненормально. Меньше думай о глупостях, больше ногами работай. Оборвал сам себя и, ускорив темп, перепрыгнул через ствол огромного поваленного дерева. Через 10 минут наконец заметил ворота, о которых говорил Бруно. Экономить силы смысла больше не было, потому на всех парах помчал к ним и уже через 5 минут вбежал в них, пробегая мимо агента, который и держал эти самые ворота рукой. Что в нем за мощь, если он так легко держит такую громадину? Анализ сказал, гуляй, слабак, хех. 278-й, заявил он, когда я пробежал мимо. 9-й и 280-й. Прямо за мной в ворота забежали парень и девушка. Я их знаю. Они из группы, которая побежала по другой стороне острова, но почему их только 2? Осмотрев их одежду, все стало ясно, убили конкурентов, или покалечили. Одежда на них была вся разодрана и местами виднелась кровь. Если испытания столь кровавые, то какими же будут тренировки? Внутри, кстати, было много народу. Кто-то был целым, как и я, а кто-то, как те 2, подранные и в крови. В основном здесь присутствовали старшие, но были и исключения, вроде девочки-блондинки с зелеными глазами, которая по виду была даже младше меня. Пока осматривался, прошло еще 20 минут, и вдалеке показалась огромная группа. Состояние их было просто жуть, прямо бежать точно никто не мог, хромая, в полуприседе они медленно, но верно двигались к цели, как прямо перед вратами появился огромный монстр, заставив замереть всех на месте, ростом с 2-этажное здание, а то и больше. Из его раскрытой пасти торчали клыки размером чуть ли не в мой рост, и что самое страшное, смотрел он на нас, а не на приближающуюся к вратам группу. «Экзамен завершен», — монотонно сказал Бруно. Сору исчез с того места, где только что был, отпуская удерживаемые ворота, и появился прямо перед лицом монстра. Шиган ударил монстра рукой в глаз, отчего тот повалился на спину и заскулил. Сору и появился прямо перед нами, а ворота с грохотов опустились на землю за его спиной. Вот это скорость! Потрясающе! Это остров ночных охотников. Днем он соблазняет проплывающих ароматными запахами, а ночью превращается в кормушку для местных обитателей. За стенами комплекса вы в полной безопасности, спокойно проговорил рогатый, под крики ужаса за стеной. Экзамен прошли 280 учеников. Глава 5. Обучение, часть 1. Здравствуйте, мои ученики. Пока все, в том числе и я, слушали крики ужаса за стеной, к Бруно подошел мужчина лет 50 и привлек наше внимание. Слушайте мой первый приказ. Сейчас вы все идете вот в этот тоннель. В стороне, куда указал мужчина, был спуск под землю. Видимо, оттуда он к нам и вышел. Там, на левой стороне, вы найдете жилые комнаты. Каждому ученику предоставляется личное жилье со всеми удобствами. В первую очередь вы должны привести себя в порядок, сменная одежда в шкафу. Примерно через час за вами зайдет человек и проводит в столовую на ужин, но не привыкайте к таким удобствам. Это разовый случай, чтобы показать вам, где находится столовая. В последующие дни, в указанное время вы должны уже быть на главной лестнице. Столовая доступна для вас 3 раза в сутки, с 8 утра до 9, с 12 до часа и с 8 вечера до 9. Выносить с собой еду строго воспрещается. Выполнять. Пытаясь собраться с мыслями, толпа медленно, в полной тишине, потянулась ко входу в тоннель. «Подождите!» – закричал парень, что вплотную стоял к двери и за все время не сдвинулся с места. «Вы что, так и оставите их помирать наедине с тем огромным монстром? Там остались мои друзья!» «Ох!» – тяжело вздохнул учитель и направился к парню. «Каждый год находятся такие уникумы, что не понимают главного. Слушайте все!» – громко крикнул он, да так, что в ушах зазвенело. «Первое и самое главное правило. Правило, которое вы должны запомнить на всю оставшуюся жизнь и ни в коем случае не забывать. Ни при каких обстоятельствах вы не должны сомневаться и тем более ставить под сомнение приказы вышестоящих. Никогда». Пока пробирающим до костей тоном учитель выговаривал каждое слово, расстояние между ним и парнем сократилось до едва ли пары десятков сантиметров. Однажды, через десятки лет после окончания вашего обучения, ситуация может сложиться так, что для защиты высшего правосудия вам прикажут пожертвовать своей жизнью. И если вы заколеблетесь, это будет не только ваш позор, но и мой, как вашего учителя. Ваш поступок бросит тень на все мировое правительство, поставит под угрозу неисчислимое количество мирных жителей, а может и к их смерти. Услышанные слова вогнали всех в ступор, кажется, только сейчас они начали понимать, где оказались. «Почему же тогда ты здесь?» Тон учителя изменился и слова были направлены только тому парню, что начал возникать. «Как так получилось, что ты здесь, а твои друзья там?» «Яно, помоги им!» — улыбнулся учитель, схватил парня за голову и запулил вверх. Тот пролетел над забором и перелетел на ту сторону. «Что ао?» — улетая только и смог выдать парень от удивления. «Не-е-е-е-е-е-е-ет, запомните раз и навсегда!» Обернулся учитель к нам и вернул голосу пробирающую до костей серьезность. «Приказ – это закон для агента». На несколько мгновений повисла тишина, а затем группа медленно двинулась к спуску. «Молодцы!» – расплылась улыбка на его лице. «И запомните еще кое-что. У вас больше нет друзей. У вас больше вообще ничего нет. Чем быстрее вы это осознаете и примете, тем больше у вас шансов пройти все тренировки и стать агентом Сейферпол. Ну а теперь поторапливайтесь. Время на этот глупый спектакль потрачено из времени на вашу подготовку. Кто к ужину будет не в форме академии, отправится спать голодным». Движение толпы мгновенно ускорилось. Учитель в это время подошел к бугаю, что, как и рогатый, стоял у ворот. «Если завтра утром кто-то постучится в ворота, впусти». Человек, способный прожить целую ночь на этом острове, однозначно заслуживает пройти испытание. «К тому же у нас есть свободные места». Бугай молча кивнул и продолжил стоять у забора, а рогатый проговорил заветное сору и исчез в неизвестном направлении. Учитель же продолжал рассматривать толпу, что стремилась быстрее выполнить приказ. «Продвигаясь к спуску, я тоже рассматривал окружающих, вдруг среди них есть кто-то из канона, и тут мой взгляд засек ту самую девочку-блондинку, и учитель тоже заметил одного единственного человека, что стоял на месте. Вот только стояла она не потому, что хотела, как и тот чудак, что-то возразить. Нет, ее глаза горели. Девушке столь сильно понравилось случившееся, что она замерла в восхищении и полными обожания глазами пялилась на учителя. С минуту продлилась странная картина, рука учителя указала на спуск, и девочка ожила, побежав за толпой. Случившееся ей правда понравилось? Жуть, какая странная особа, лучше держаться от нее подальше. Только через десяток минут смог попасть в проход и пойти наконец искать себе место жительства. Сунуться в толпу, да еще и после того, как их всех здорово перепугал старик, назвавшийся учителем нее, я еще хочу пожить. Следовать за всеми на нижние этажи тоже не стал. Они, понятное дело, боятся той зверюги, что находится за забором, и если она каким-то чудом проберется за забор и влезет в тоннель, лучше она сожрет других. Именно так они сейчас и думают, сбежав вниз по лестнице, а на первом этаже снизу, или на минус первом этаже, он же под землей. Так вот, на минус первом этаже стоял только я один. У меня были совсем противоположные мысли на этот счет. Если зверюга каким-то образом пройдет тот громадный забор, пророет 20-метровый спуск, довольно узкий по моим наблюдениям, пройти нормально там смогут разве что двое взрослых, третьему придется идти сзади, да и сам тоннель выглядит прочным, явно стоит здесь не один год. Затем монстру придется пробираться еще и через довольно длинный проход. Я насчитал аж 20 комнат с одной стороны, получается на этаже по 40 комнат. Длинный этот коридор сотню метров точно, а то и больше. Если займу крайнюю комнату на минус первом этаже, дальнюю от лестницы, и каким-то чудом пропущу всю возню монстра, который будет добиться до меня через все преграды, чтобы съесть, то, возможно, я действительно заслуживаю стать его кормом. Что на минус первом, что на минус любом этаже, мы все оказываемся в тупиковой части комплекса. Но лучше уж на моем пути окажется каких-то 20 метров земли, чем сотни. Плюс, заметив отсутствие живности на минус первом, монстр может пойти ниже, и путь на выход будет мне открыт. Почему я вообще столько думаю о своей безопасности и способах отсюда свалить? Может, я тоже перепугался той зверюги и безжалостности учителя? Хватит думать о лишнем, нужно быстрее умыться и переодеться. Комната изнутри выглядит все одинаково. По пути заглянул в парочку. Стены полностью из металла, кровать, стол и стул, и дверь, что вела в ванну, где был душ и некое подобие унитаза этого мира, со смывом. Что искренне порадовало, миронепиец по своему развитию очень сильно отстает от моего прошлого, и сейчас я в полной мере понимаю, насколько не ценил все его удобства, принимая за данность. Ополоснулся от пота. Вода до жути холодная, как и в приюте БРРР. Что-то мне подсказывает, они берут ее прямо из моря. Форма оказалась в стенном шкафу и вся черная. Такое чувство, что других цветов они не знают. А еще она была мне большой, не сильно, но висела и обувь большая. Как в таком тренироваться? Лучше уж босиком. Приготовился, сел ждать, и совсем быстро в дверь влетел без стука мужик в костюме и приказал идти следом. Что меня найдут, совсем не переживал. Чуть ли не в каждом углу висели те самые улитки, которые явно выполняли функцию некоего аналога видеонаблюдения из моего мира. Вот бы получить больше информации об этом мире, надеюсь, нас будут учить. Возле лестницы уже ожидали остальные ученики и, как и я, многие в форме совсем не по размеру. Костюм повел нас в правую часть комплекса. Через минуту ходьбы по туннелю нас вывели в огромного размера столовую, где уже были расставлены миски с едой. Неуверенно ученики начали усаживаться и приступать к еде. Почему неуверенно? Да потому что в миске каждого была гора мяса. Огромная гора. Все здесь, как я понял, из разных приютов, и по себе знаю, что там такое же количество еды делили чуть ли не на десятерых. Сомнения были в глазах у каждого, но я долго думать не стал. Сколько я впихивал в себя все это мясо, не знаю. Но даже если завтра меня убьют, к тому моменту я все еще буду сыт. После ужина, который многие не смогли осилить, пустые тарелки были только у четверых, и в этот список попала та самая блондинка моего примерно возраста и еще твое парней бугаев, что выглядели старше всех. Через час нас отправили обратно в комнаты спать. Да, не сразу заметил, но в комнате, а также в столовой, висели электронные часы, или же какая-то их версия этого мира. Утром, как по расписанию, в дверь постучали, хотя я уже был готов выходить. Снаружи мне протянули новую одежду, с кислой миной, и та, во-первых, была черной, как и все остальное, а во-вторых, спортивной, и, в-третьих, как раз по размеру. Переоделся и вышел к главной лестнице. Спалось на новом месте так себе, то и дело дергался, просыпаясь, и прислушивался к окружению, но за ночь так не услышал ни шороха. Дверь, кстати, можно полностью заблокировать изнутри, что я и проделал, но сну это никак не помогло. Как и вчера вечером, пиджак повел нас за собой в правую часть комплекса, но на этот раз он предварительно спустился на минус пятый этаж и вышел на огромный полигон, где уже дожидался учитель в компании других пиджаков, а на плече он держал винтовку. У меня плохое предчувствие. С сегодняшнего дня мы начнем заниматься вашей физической подготовкой, сегодня бег. кивнул он, осмотрев всех нас, и повернулся к усатому бугаю, спрашивая про выживших, но таких не было. «Пробегите пару кружкой, а дальше будем заниматься по программе и не разочаровывайте меня», — постучал он винтовкой по плечу. «Или что это за оружие, понятия не имею, мы же дружно побежали, для меня довольно медленно, но переться не пойми куда, настраивать против себя остальных и выделяться я, пожалуй, пока не буду». Бегали мы не пару кругов, а минут 20, пока учитель и его сопровождающие не преградили нам дорогу. «Хватит заниматься баловством, разогрелись вы более чем достаточно», — кивнул учитель, словно соглашаясь со своими же словами. «Вы продолжите бегать, но по другим правилам». Вперед вышли два пиджака и подошли к нам. «Теперь вы будете бегать в их темпе, а кто не будет поспевать, получит дозу приободрения и продолжит бежать. Чего стоим вперед?» И опять пришлось бежать, но значительно быстрее. «Только нафига все это? Мы что, от бега наберем силы? Бред же, не понимаю, хотя выбор небольшой, беги или за забор». Темп пиджаков значительно быстрее разминки, даже я сбил дыхание через десяток минут и пыхтел как паровоз, а сзади на полу оказался первый не выдержавший, довольно крупный парень. Видимо, выносливость не лучшая его сторона. Только он хотел подняться, как на него бросился один из помощников и ударом с ноги в живот запулил парня на пару метров. Когда же тот развернулся и, с испуганными глазами, уставился на пиджака, тот впечатал ему в лицо свой кулак, заставив кувыркнуться на месте. Долго не думая, парень вскочил на ноги и побежал еще быстрее. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — засмеялся учитель, наблюдая, как бодро догоняет общую группу его ученик, а мы все с испугом перевариваем произошедшее. «Чтобы стать сильнее, вам необходимо превзойти свои лимиты, и мы вам с этим поможем». Заряда бодрости хватило еще на полчаса, но дела шли паршиво, ноги ломились от боли, еле передвигаясь, и это у меня. Многие уже начали всхлипывать, ожидая не самого приятного финала с последующей отправкой за забор. Бах! Раздался выстрел, и тот самый бугай, державшийся позади и уже заметно начавший отставать, упал замертво на пол. «А-а!» — раздался крик в толпе. «Нет, пожалуйста, не убивайте». Кто-то плашмя упал на землю, ожидая неминуемой участи бугая, кто-то упал на колени, пуская нюни, а некоторые все еще стояли, не понимая, что происходит. «Он нас убьет?» — промелькнула мысль, но сразу ее отбросил. «Нет, если бы он хотел нас убить, оставил бы за забором, а тут еще прибирать придется». Учитель явно что-то задумал. «Какое разочарование!» — крикнул учитель. «Он уже сдался, слабак, как и все вы. Такой подход никуда не годится», — тяжело вздохнул учитель, жадно затянулся дымом из дула винтовки, только что лишивший одного из нас жизни, закинул ее на плечо и медленно пошел к нам. Некоторые из оставшихся на ногах с опаской отступили назад. «Как вы считаете, мои ученики, сверхчеловеческая сила дается легко?» Учитель взял паузу, чтобы дать всем обдумать вопрос, но ответ был очевиден до нелепости. «Нет, единственный способ мгновенно получить силу – это дьявольские фрукты, но ни у кого из вас нет на это денег, иначе вы не были бы здесь. Плачете, ноете, сопли распустили. Тяжело им, видите ли. Вспомните, почему вы оказались здесь. Пираты – гнойник нашего мира. Вспомните, как они отняли у вас все. Помогло бы против них позорное нытье?» Вновь повисла тишина, но говорил он очень верные вещи. «Мировое правительство предоставило вам шанс стать карающей дланью правосудия. Кров, одежда и еда – все заботы берет на себя мировое правительство. От вас же требуется только старание. Или вы думали, шикарный пир на ужин и завтрак – это случайность? Ха! В приюте вы наверняка и пятой части не получали, и это было правдой. Еще вчера меня это насторожило. У вас есть два пути. Первый простой – лежать и дальше на земле, остаться неудачниками, а я наберу группу, которая захочет стать сильнее. И второй – через мои тренировки болью стать монстрами. Монстрами, которых будут бояться пираты и трястись от одного лишь вашего упоминания. Каким будет ваш выбор?»